Что делать, если муж пьет? Проблема мужского алкоголизма в семье всегда была острой, а изоляция из-за пандемии ее только усугубила. Финансовые проблемы, потеря работы и стресс стали мощным подспорьем для запоев, а всю ответственность за защиту семьи и здоровье алкоголиков приняли на себя их жены. Почему же муж не может избавиться от тяги к бутылке, как ему помочь и как правильно себя с ним вести? Почему алкоголик не хочет лечиться? У отказа от лечения есть две основные причины. Отрицание болезни и созависимость близких родственников. Разберем отдельно каждую причину. Анозогнозия. Отрицание, неосознавание своего заболевания. Это серьезное нарушение критического мышления, связанное с нарастающими органическими изменениями мозга. Анозогнозия – стержневой симптом алкоголизма и наркомании. Он проходит через все стадии болезни. Даже на последних стадиях зависимости алкоголик будет утверждать и действительно верить, что может бросить в любой момент, стоит только принять такое решение. Именно это нарушение становится причиной высокой смертности. Зависимый до последнего не обращается за помощью. По статистике Минздрава, 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Поэтому самостоятельно убеждать лечиться алкоголика с анозогнозией почти бесполезно. Нужна мотивационная беседа с опытным психиатром и детоксикация, медикаментозное очищение организма от алкоголя и восстановление здоровой работы головного мозга. Созависимость родных – это патологическое состояние родственников зависимого человека, когда они полностью сосредоточены на интересах больного в ущерб собственной жизни. Об этом вы найдете в аудиокниге отдельную главу. Сейчас объясню коротко. Созависимая жена забывает о личных желаниях и потребностях, обеспечивает мужу-алкоголику заботу и защиту, принимает на себя ответственность за его жизнь и поступки, решает его проблемы. Так, в попытке помочь любимому человеку, она создает для зависимого максимально комфортные условия, при которых бросать выпивку совсем не обязательно. Чтобы защитить себя от созависимости и действительно эффективно помочь алкоголику, важно придерживаться принципов жесткой любви, правил поведения с зависимым человеком. Не допускайте чувства вины. Алкоголик может манипулировать вашими чувствами и обвинять в своей зависимости, но важно понимать, решение выпить он принимал сам и несет за это полную ответственность. Не решайте проблемы за алкоголика. Зависимый влезает в долги, портит свою карьеру и социальную репутацию, попадает в полицию. Все эти ситуации – то самое дно, от которого он может оттолкнуться, принять волевое решение на волне острой эмоции, сожаления и страха. Не становитесь жертвой манипуляций. Самые частые из них – угрозы и шантаж. Надежно спрячьте или отдайте друзьям ценные вещи. Не давайте деньги, не покупайте спиртное. Если больному плохо, звонок в скорую помощь. Если угрожает, звонок в полицию. Поощряйте бытовую самостоятельность. Не стремитесь из чувства долга и заботы выполнять за больного бытовые задачи. Постарайтесь чаще давать ему поручения, с которыми он может справиться. Это поможет показать алкоголику, что вы верите в него, его способность справиться с болезнью поможет вернуть утраченный самоконтроль. Не верьте в уговоры. Алкоголизм – расстройство поведения, связанное с потерей контроля над своими действиями. Поэтому нет смысла верить в договоры из разряда «только по праздникам», «бросишь ради меня», «детей», «это последнее». Алкоголик просто не может себя контролировать, он болен. Ему нужна помощь нарколога. Оказывайте только эффективную поддержку. Когда алкоголик трезв, говорите с ним о чувствах. Избегайте обвинений, нотаций и морального шантажа, или я, или стакан. Старайтесь поднимать мотивирующие темы, обсуждать прежние увлечения, успехи, желания и мечты. Дайте мужу понять, что вы готовы его поддерживать, но только в том, что действительно важно, в борьбе с зависимостью. Почему нельзя решать проблемы зависимого родственника за него? Зависимость – это система. В центре нее находится человек с аддикцией, а вокруг него вращаются созависимые близкие, которые решают его проблемы. Родственники думают, что они помогают человеку, но на самом деле так они лишь закапывают его еще глубже. Они создают для него идеальные условия для употребления, реальность, где он не сталкивается с последствиями своих поступков и не видит причины, по которой ему стоило бы бросить. Пока зависимому сходят с рук его правонарушения, он становится все наглее, растет его моральная и социальная деградация. Сначала он садится пьяным за руль и доезжает до дома без происшествий. потом царапает чью-то машину, а затем сбивает человека на пешеходном переходе или разбивается сам. Вспомните историю известного актера Михаила Ефремова. Сколько раз ему сходило с рук вождение в пьяном виде, пока это не привело к человеческой трагедии. Часто родители или супруги, которые сначала приходили с просьбой сделать справку, чтобы в очередной раз спасти своего зависимого и негодовали, что я отказываюсь подыгрывать их созависимым отношениям, через время звонят в полном отчаянии от того, что у их близкого случилась передозировка, отравление, психоз, и сетуют, что не поверили мне и не поместили его в реабилитационный центр. Я никогда не иду на поводу у зависимых, которым нужна справка для прикрытия. Я врач. Я понимаю, что такие меры только усугубляют ситуацию. И если ваш близкий алкоголик, я настаиваю, чтобы вы изучили главу этой аудиокниги под названием «Созависимость».